Глава 15. Я на их стороне. Сил нет. Вся энергия уходит на то, чтобы держать глаза открытыми. Я потратила практически весь свой резерв на человека, труп которого лежит в считанных сантиметрах от меня. Смотрю на свои руки. Они выглядят как обычно и больше не испускают разрядов тока. Но на этих самых руках кровь уже 3 убитых мною людей. О смерти последнего сожалеть не буду. Думается, я отомстила за себя, а еще за 100 невинных жертв, которых он мучил до меня и делал бы это еще долгое время. Веки против воли опускаются. Устала. Мне нужен отдых, но сейчас не время. Необходимо найти в себе еще крупицу энергии, чтобы подняться и покинуть площадь. А еще мне нужно как-то разобраться с оппозицией. «Как ты это сделала?» В вечерней тишине сквозь треск костра слышится знакомый голос. Приоткрываю один глаз. Не может этого быть. Почему Трей свободно идет в мою сторону? На нем нет маски, и он не валяется без сознания вместе с остальными жнецами. Что происходит? С трудом открываю второй глаз и наблюдаю, как он останавливается рядом с Кейном. А потом происходит немыслимое. Эти двое пожимают друг другу руки. «Только не говори», — слышу недоверчивый голос Ноя, «что твой человек среди жнецов — мой брат». «Так и есть», — спокойно отвечает Кейн, а потом обращается к Трею. «Кстати, где ты был? Я не мог с тобой связаться». «Ничего не понимаю. Из разговора выходит, что Трей заодно с оппозицией». «Вот актер». Вручила бы ему награду, вот только у меня нет ничего ценного. Потом расскажу. Сейчас важно не это. «Ева, как ты это сделала?» Снова спрашивает он. Перевожу взгляд на Бишопа. В тех местах, где мои руки касались его кожи, остались красные ожоги. Глаз просто нет. На их месте виднеются черные дыры. Это сделала я. И это было легче, чем я предполагала. Намного легче. «Концентрация?» Слегка пожав плечами, наконец отвечаю я. «Ты ведь сам мне говорил». «Я говорил, что это возможно, и тренироваться нужно годами. Но не ожидал никогда увидеть вживую что-то подобное лишь спустя месяц после разговора». От усталости плохо соображаю. Чтобы хоть как-то это изменить, начинаю подниматься на ноги, тяжело опираясь о стену здания. Люди оппозиции по-прежнему стоят на своих местах. Никто ко мне не приближается, словно боятся, что я нападу. Но этого не будет. Я много практиковалась. Точнее, каждую ночь. Если бы знала, что ты тоже против этого ублюдка, дело пошло бы еще быстрее. Набираю полную грудь воздуха и медленно выдыхаю. «Ной, не вернешь мне браслет?» «Не хочу нервировать людей Кейна. Возможно, они думают, что мне нельзя доверять. А я хочу разойтись по-хорошему». Ной бросает мне браслет-подавитель, но продолжает сжимать левой рукой мои перчатки. Слегка пошатнувшись, фиксирую браслет на запястье. Сил, кажется, становится еще меньше. Смотрю на Ноя, который все так же молча не сводит с меня взгляда. Вероятно, думает о том, что я изменилась. И это так. Прежней Евы уже никогда не будет. Он напряжен, вся его поза выдает нервозность. Губы сжаты в тонкую линию. Это говорит о том, что парень чем-то недоволен. Ничего необычного. Именно таким я его и запомнила. Серьезность, собранность, сконцентрированность. Но тут перед внутренним взором мелькает момент, когда я пришла освободить его из камеры в пирамиде. Тот мимолетный поцелуй. По его взгляду понимаю, он догадался, о чем я думаю. Ной делает крошечный шаг в мою сторону, но я разрываю зрительный контакт. Отвожу взгляд и устало смотрю на Кейна. Пора сказать им то, что собиралась. «Вы должны уходить, пока жнецы не очнулись». «Что значит вы?» – спрашивает он одновременно с тем, как Ной впервые подает голос. «Ты пойдешь с нами?» «Нет, я должна вернуться на новую базу с ними». Теперь, когда Бишоп мертв, у меня будет прекрасная возможность поговорить с остальными жнецами и донести до них мысль о том, что только в наших силах изменить мир и не быть больше рабами системы. «Тебя никто даже слушать не станет», – категорично заявляет Ной, сжав кулаки. «Если они поймут, что ты не на их стороне, то тебя запрут в камеру, а потом казнят». «Он прав», – соглашается Кейн. Но я не обращаю на него внимания, неотрывно смотрю на Ноя. «Я как раз-таки на их стороне», – громко говорю я, чуть съезжая по стене. «Долго это не продлится. Скоро совсем свалюсь от недостатка энергии. Я хочу, чтобы они поняли, что могут жить по-другому. Нужно только пересмотреть приоритеты. Поэтому я вернусь туда вместе с другими. А вам советую уходить». «Я пойду с ней», – объявляет Трей. «Посмотрим, что мы сможем сделать, пока канцлер не подберет замену Бишопу». С благодарностью смотрю на него. Он лучше знает жнецов, оставшихся на базе. Его послушают охотнее, чем девчонку-новичка. «Вы уверены, что не хотите уйти с нами?» – спрашивает Кейн, переводя взгляд с меня на Трея. «Возвращаться к жнецам опасно. Думаю, всех, кто был здесь, будут допрашивать, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего». «Справимся», – усмехается Трей и смотрит мне в глаза. «Не впервой». Улыбаюсь ему в ответ. «Скорее бы они уже ушли». Ноги дрожат, подсказывая, что долго стоять я не смогу. Упаду прямо здесь, рядом с трупом человека, которого ненавидела всем сердцем. «Нет», – вдруг громко заявляет Ной. «Мы затеяли это все, чтобы вытащить тебя. Обратно ты не вернешься». Сердце пропускает удар. Он не забыл про меня и пришел сюда, чтобы спасти из лап монстра. Я тронута его заботой. Но на кону сотни тысяч жизней людей, которые продолжают быть рабами. Надо освободить их. Пусть начиная с малого, но так и должно быть. Дом тоже не сразу строится. Нужен фундамент, а уже затем кирпичик за кирпичиком. Прости, Ной, но это не тебе решать. Грустно говорю ему. Да, я бы хотела побыть подольше с ним, с Кейном, да и с остальными. Узнать, как они... Но на это можно найти более подходящее время. Надеюсь, что оно когда-нибудь наступит. Жду, когда они, наконец, уйдут. Кейн сомневается. Вижу по его глазам. В глазах Ноя застыл яростный протест. Остальные не двигаются с места, ожидая, что им скажет командир. Наконец, Ной отворачивается. Делает несколько шагов прочь. И я прикрываю глаза от облегчения. Снова победа. И снова она досталась мне легче, чем я думала. Но когда с трудом поднимаю тяжелые веки, глаза распахиваются от удивления. Ной останавливается в шаге от Дэвиса, выхватывает у него пистолет, разворачивается и направляет прямо на меня. «Нет, это ты меня прости», – твердым тоном говорит он и решительно жмет на курок один раз, затем сразу второй. «Сил отклониться у меня нет». Опускаю голову и вижу, что из груди торчат два дротика. Поднимаю яростный взгляд на стрелка, но сказать ничего не успеваю. Снотворное вкупе с моим отвратительным состоянием действует мгновенно.